курил именно их. А в чем дело? Да ни в чем, просто интересуюсь. Он посмотрел в сторону гор. Пожар начинает приближаться. Не нравится мне этот пожар. А этот ветер, он больно уж похож на знаменитый ветер Святая Анна. Да, рано утром дуло с севера. Знаю, знаю. А вы что, из Лос-Анджелеса? Да. Похоже, ему было совершенно некуда спешить. Мне же надоело ходить вокруг да около. Меня зовут Арчер. Я зарегистрированный частный сыщик. В данный момент действую по поручению семьи Бродхерстов. А то-то я не мог понять. Я видел, как вы выходили из конюшни. Да, там стоит машина Стэнли Бродхерста. Знаю, знаю. Он что, один из тех, кого вы ищете? Да. У вас есть удостоверение? Я предъявил ему фотостат. Ну, может быть, я смогу вам помочь. Он резко повернулся и пошел по тропе между деревьями. Я двинулся за ним. Опавшие листья настолько высохли, что хрустели под ногами, как поджаренные кукурузные хлопья. Мы вышли на поляну. Большой платан, крона которого нависала над поляной, сгорел. Его обуглившиеся ветви и подлесок внизу еще дымились. В центре поляны, в земле, виднелась яма 3-4 футов в диаметре. Рядом высилась горка земли с камнями. В нее была воткнута лопата. Тут же валялась кирка, ее заостренный конец был вымазан чем-то темно-красным. С трудом я заставил себя посмотреть в яму. На небольшой глубине, с запрокинутым вверх лицом, лежало скорчившееся, как зародыш в материнской утробе, тело мужчины. Я узнал полосатую светло-зеленую рубашку, вполне подходящую для похорон. Грязь, набив слежавшему в рот, залепила глаза. Но все равно я узнал его. Да, это был Стэнли Бродхерст. Я сказал об этом вслух. Незнакомец воспринял мои слова совершенно спокойно. «Вы знаете, что он здесь сделал?» — спросил он. «Нет, не знаю. Но, как я понял, это часть поместья, которая принадлежит его семье. Вы еще не объяснили, что делаете здесь вы. А я работаю в лесной службе. Меня зовут Джо Келси. Я пытаюсь установить причину пожара. И, по-моему, — добавил он с особым удовольствием, — я ее установил. Похоже, что пламя вспыхнуло именно вот в этом месте. Смотрите, что я нашел. Вон там. Он показал рукой на желтый пластмассовый знак, воткнутый в землю в нескольких футах от нас. Потом достал маленькую алюминиевую коробочку и со щелчком открыл ее. Там лежал окурок сигареты. Бродхерст курит такие? Я видел, как утром он курил такую сигарету. У него в карманах вы, наверное, найдете всю пачку. Да, но я не хочу его трогать до прихода коронера. Примечание. Коронер — следователь, ведущий дела о насильственной или скоропостижной смерти. Хотя, похоже, что мне все-таки придется это сделать. Он искоса бросил взгляд на гору, откуда спускался огонь. Сквозь деревья залива пожара, казалось, заблудившимся солнечным закатом. И на его фоне темные силуэты пожарников со всей их техникой выглядели маленькими и беспомощными. Слева огонь уже перевалил через гребень горы, и как дымящаяся кислота потек вниз по направлению к нам, пожирая сухой кустарник. Относимый ветром дым от пожара растянулся на много миль вперед, накрыл город, расходился над морем. Взяв лопату, Келси стал забрасывать яму землей, одновременно продолжая разговор. «Терпеть не могу хоронить человека дважды, но уж лучше так, чем оставлять его поджариваться. Пожар-то возвращается сюда. Когда вы его нашли, он был зарыт?» «Точно так. Но тот, кто его хоронил, не очень-то старался замести следы. Я нашел лопату и кирку с кровью, а затем наткнулся и на свежезакопанную яму, разбросанную вокруг землю. Стал копать, не знаю, что я думал там найти. Но было у меня какое-то предчувствие, что будет труп с дыркой в голове». Келси быстро работал. Земля покрыла полосатую рубашку Стэнли, его запрокинутое лицо, с которого еще не сошло оскорбленное выражение. Не поворачиваясь ко мне, Келси спросил: «Вы сказали, что ищете нескольких? А кто же остальные?» «Первый — это сынишка убитого. И с ним еще была девушка. Блондинка». «Так мне и сказали. Можете ее описать?» «Ну что, голубые глаза, рост 5 футов 6 дюймов, вес 115 фунтов, около 18 лет. Вдова Бродхерст сможет описать вам ее подробнее. Она сейчас в горном домике. А где ваша машина?» «Меня сюда забросил грузовик пожарных. Я рассказал ему, что мать Стэнли привезла меня сюда на грузовике-пикапе, и что она сейчас в горном домике». Келси перестал бросать землю и остановился, слегка озадаченный. По его лицу стекал пот. «А что она там делает? Отдыхает? Нам придется прервать ее отдых». Позади рощи, там, где она была еще не тронута пожаром, огонь поднялся почти до высоты деревьев. Горячий, как дыхание животного, воздух стремительно приближался. Мы бросились от него прочь.